251 июль 25. Сын мой, преддверием к новой ступени считай текущее время. Перемены во внешнем, но не во внутреннем ритме общения, оно неизменно, но надо усилить. Матерь Агни-йоги. Я бы хотела видеть тебя не во имя свое через перемены идущим, но во имя владыки. Цель не в мелочах, суете и хлопотах, но в том, ради чего они происходят. Ведь человек ограничивает себя широтой возможностей и мыслей. Совершаемое ради владыки и во имя его принесет его помощь, ради себя ничего. Послужить будущему на общее благо — вот цель, все пусть идет этой чертою. Гуру, ты знаешь, как мы шли через жизнь, следуя за ведущим, так же иди и ты, и ныне идем, так же пойдешь и ты. Не своему, а ему удели время и мысли. Свое слишком мало и узко, и обременительно очень. Идти за позвавшим — вот цель и забота, а остальное — ничто.